Мочился ли я перед этим? Не помню. Наверное, нет. Если бы я это сделал тогда, я бы запомнил, как выглядит моя рана. Не помню. Значит, скорее всего, не мочился. Выходит, я уже очень давно не ходил по малой нужде. Сколько часов? Я подумал о времени, и в голове началась чехарда, как в курятнике на рассвете. Сколько я уже не мочился? 28 часов? 32? Куда делась моя моча? Все это время я пил. И пиво, и колу, и виски. Что случилось с жидкостью в моем организме? Да нет же. В больницу я ходил позавчера. А вчера вроде было что-то совсем другое. Что же именно, я понятия не имел. Вчера было просто размытым, нелепым пятном. Гигантской луковицей, которая напиталась всей этой жидкостью и разбухла до невероятных размеров. Где что находится, куда надавить, чтобы что-нибудь вышло, я не имел ни малейшего представления. Самые разные вещи и события то приближались ко мне, то опять уносились, как на карусели. Когда мне вспороли живот? До или после этого я сидел за стойкой кофейни в утреннем супермаркете. Когда я мочился? И какого дьявола я столько об этом думаю? «Вот она!» — объявила толстушка и схватила меня за локоть. «Канализация! Это выход!» Я выкинул мысли о моче из головы и уставился, куда мне показывали. В стене перед нами зияло квадратное отверстие мусоропровода. При желании туда мог протиснуться человек. «Но это не канализация», — заметил я. «Канализация дальше. А это воздухоотвод. Слышишь, какая вонь?» Я наклонился к отверстию и принюхался. И правда, воняло гадостно. Но после всех прелестей подземелья даже запах канализации казался родным. И ветер из отверстия наконец-то был настоящий. Внезапно земля мелко задрожала. Из отверстия донесся далекий грохот электрички. Секунд через 10-15 он затих, точно закрыли кран. Ошибки не было. Это выход. «Наконец-то!» — сказала она и поцеловала меня в шею. «Как самочувствие?» «Не спрашивай», — ответил я. «Я сам не пойму». Она полезла в отверстие первой. Пухлый зад исчез в дыре, и я последовал за ней. Какое-то время мы ползли по узкой трубе. Мой фонарик не высвечивал ничего впереди, кроме ее икр и задницы. Эти икры напоминали белые гладкие кабачки, а пухлые ягодицы, облепленные мокрой юбкой, жались друг к дружке, как беззащитные дети. «Эй, где ты там?» — крикнула она. «Здесь», — отозвался я. «Тут чей-то ботинок». «Какой еще ботинок?» «Черный, кожаный, мужской, только правый». Я тоже увидел ботинок, очень старый, без каблука. На носке засохла белая грязь. «Откуда он здесь?» «А ты как думаешь?» Поскольку больше смотреть было не на что, я полз вперед, разглядывая край ее юбки. Иногда он задирался, обнажая белую, незапачканную полоску кожи. В том самом месте, где женщины когда-то закрепляли чулки, оставляя неприкрытыми 5 сантиметров между чулками и поясом. Разумеется, в те времена, когда еще не придумали колготок. Эта полосочка голой кожи вдруг возбудила во мне старые воспоминания. Еще из времен, когда все слушали Джимми Хендрикса, Крим, Битлз и Отиса Рединга. Я попытался насвистывать первые строчки из «I go to pieces» — «Я разваливаюсь на куски» Питера и Гордона. Славная была песня, немного сентиментальная. Но уж всяко лучше, чем этот чертов «Дюран-Дюран». Хотя, возможно, я просто состарился. Эта песня была хитом лет 20 назад. 20 лет назад никто и представить себе не мог такую вещь, как колготки. «Чего ты там рассвистелся?» — крикнула она. «Сам не знаю. Захотелось вдруг». «А что это за мелодия?» — я сказал ей название. «Никогда не слыхала». «Эту песню пели, когда тебя еще не было». «А о чем песня-то?» «О том, что я разваливаюсь на куски и подыхаю». «Ну и зачем тебе насвистывать такую песню?» Я немножко подумал, но убедительной причины не нашел. Как-то само всплыло в голове. «Черт меня знает», — признался я. Пока я придумывал, чего бы понасвистывать взамен, мы выбрались в канализацию, бетонную шахту диаметром 1,5 метра. По дну тек мутный ручей 2 сантиметра глубиной. Над водой по трубе расползались какие-то твари, скользкие и мокрые, точно мох. Вдалеке, натужно гудя, пронеслась электричка, и по стенам заплясали тусклые желтые сполохи прожекторов. «Какого черта канализация выходит в тоннель метро?» «Это не совсем канализация», — пояснила она. «Это труба для сбора грунтовых вод. Хотя, конечно, нечистоты все равно сюда попадают. Который час?» 9:53, ответил я. Она достала из-под рубашки излучатель и включила его взамен предыдущего. «Ну давай, еще немного. Только не расслабляйся. Сила жабервогов действует по всем тоннелям метро. Видел ботинок?» «Да уж», — ответил я. «Жуть, правда?» «Не говори». Мы двинулись по трубе вдоль потока. Резиновые подошвы громко чавкали, заглушая грохот электричек. Никогда в жизни я не испытывал столько счастья от грохота электричек. Они казались самой жизнью, со своими веселыми гудками и ярким светом. Разные люди садились в них, читали газеты и журналы, выходили через несколько станций и убегали дальше по своим делам. Я вспомнил пеструю рекламу в вагонах и схемы метро, развешанные у дверей. Линия Гинза на них всегда нарисована желтым. Почему именно желтым, не знаю, но так уж заведено.